Моя лодочка, моя миленькая лодочка, вся белая, с сетью вдоль бортов. Со старым моряком Галисом Ги плавает по тихому уснувшему морю, голубому, бездонному, пронизанному той прозрачной голубизной, сквозь которую проникает нерезкий свет, достигая скал на морском дне. В зимнем Антибе его восхищал мягкий климат и снег, лежащий на вершинах Альп. Это всюду в этом сезоне приходили дурные вести. Из Пьемона, из долины Даост, из Швейцарии в горах свирепствовали разрушительные лавины. В Париже стояли 10-градусные морозы. Ги полной грудью вдыхал теплый воздух и эгоистически радовался тому, что может пока не покидать этот земной рай. 27 февраля 1884 года Луизетта выходит из Каннского порта, салютует маяку, минует Секан, пересекает фарватер пролива Круазет и берет курс на Антиб. Позади остается Гаруб, восточный ветер опасно в это время года усиливается, Галис быстро спускает паруса и на веслах идет против течения, отбрасывающего их к берегу, пьет ром и успокаивается лишь тогда, когда выносливый крепкий Ги сменяет его и ставит лодку на якорь позади Антибского мола. «Мосье», — говорит старый моряк, мокрый от пота, — «мне думается, что ежели вы собираетесь плавать во всякую погоду, то надо бы обзавестись настоящим судном». В марте 1884 года Ги все еще в Каннах, очаровательном в своем весеннем наряде. Он живет в близлежащем старом поселке на улице Редан. Однажды утром Ги получает послание от неизвестной дамы. «Сударь, я читаю вас и чувствую себя почти счастливой. Вы любите правду природы и находите в ней поистине великую поэзию. Конечно, мне хотелось бы сказать вам много приятных и удивительных вещей, но это так трудно сделать. Я тем более сожалею об этом, так как вы достаточно известны, и вряд ли я могу даже мечтать о том, чтобы стать поверенной вашей прекрасной души, если только душа ваша и в самом деле прекрасна. Вероятно, и на сей раз это какая-нибудь графиня. Нет, это иной стиль. Вот уже год, как я собираюсь вам написать, но неоднократно мне приходила мысль, что я переоцениваю вас, а потому не стоит и браться за перо. Как вдруг, 2 дня назад я прочла в Гулуа, что некая дама удостоила вас изящной эпистолой, и вы просите адрес этой прелестной особы, чтобы ответить ей. Я тотчас же почувствовала ревность. Закидываешь удочку на макрель, а вытягиваешь тунца. Ги вертит конверт в руках. Корреспондентка весьма немногословна. Госпожа РЖД. До востребования, почтовое бюро, улица Мадлен, Париж. Теперь слушайте меня хорошенько. Я всегда останусь неизвестной. Так лучше. Я не хочу увидеть вас даже издали. Поворот вашей головы может мне не понравиться, и как знать. Но я должна сказать вам, что я очаровательная женщина. Эта приятная мысль побудит вас ответить мне. Мапасан отнюдь не противник такого вызова. Сударыня, мое письмо, очевидно, не оправдает ваших ожиданий. Вы просите разрешения быть моей поверенной. Во имя чего? Я вас совершенно не знаю. Разве вся сладость чувств, связывающих мужчину и женщину? Он хочет показаться ласковым. Арман Лану. Я говорю о целомудренных чувствах. Не отпугнуть бы. Арман Лану. Не зависит прежде всего от приятной возможности видеться, разговаривать, глядеть друг на друга и мысленно восстанавливать, когда пишешь женщине-другу, черты ее лица. Возвращаясь к письмам незнакомок. Я получил их за 2 года около 50 или 60. Он не преувеличивает. Арман Лану. Могу ли я выбрать из числа этих женщин поверенную своей души, как вы выражаетесь?